Разве не правда, что жемчужина в уксусе тает, что вербена освежает воздух, что нежно голубей воркованье? Разве не правда, что я первая в Александрии по роскоши дорогих уборов, по ценности белых коней и серебряной сбруи, по длине черных кос хитро сплетенных, что никто не умеет подвести глаза меня искусней и каждый палец напитать отдельным ароматом? Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидала, ничего я больше не вижу, ничего я больше не слышу, ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, и слышать твой голос? Разве не правда, что я сама дала тебе айву откусивши, посылала опытных наперстниц, платила твои долги до того, что продала именье, и все уборы отдала за любовные напитки? И разве не правда, что все это было напрасно? Но пусть правда, что жемчужина в уксусе тает, что вербена освежает воздух, что нежно голубей воркованье, будет правдой и то, что ты меня полюбишь».